Нартогальцы пришли в себя быстрее. Фанатиками, в отличие от карвенцев, они никогда не были, да и враг подошел слишком близко. Потому кирасиры изготовились к стрельбе, дожидаясь только приказа. Но он поступил и грохнул первый залп начинающегося боя, не причинивший наступающим никакого вреда. Карабины орков имели большую дистанцию поражения, чем мушкеты нартогальцев. И егеря принялись отстреливать воинов Альянса, находясь в полной безопасности. А когда приблизились имперцы, оказалось, что у них тоже припасено кое-что необычное. Те самые картечные пушки, которых так боялись карвенцы на Манхене. Залп сотни орудий превратил несколько полков нартогальских солдат в кровавую кашу. Над полем боя взвился отчаянный вой боли и ужаса. А затем кто-то из так и не пришедших в себя карвенцев бросил оружие, повернулся и бросился прочь. Его примеру последовали соседи, решив, что все кончено. Вскоре бегство стало повальным. Паладины не сумели остановить его, их просто стоптали. Элианцы вместе с орками быстро подавили оставшиеся очаги сопротивления. Дольше всех сопротивлялись заговорщики, прекрасно понимая, что их не пощадят. Император не забудет предательство. Беглецами тоже нашлось кому заняться. Скоро переловят, не позволят превратиться в банды, терроризирующие мирное население. Сдающихся в плен сгоняли в лагеря, заранее подготовленных, в верстах в трех. Никто не сомневался в победе, так оно и вышло. Потрясенный неожиданным поражением, генерал-паладин Тарген вскоре опомнился и попытался бежать, но ничего не вышло. За ним внимательно следили. Командование войска Альянса пленили два эльдара. Лично. Светочи веры призывали на головы поганых колдунов все проклятия, которые знали, на что те отвечали звонким смехом. Странно, но их смех почему-то казался женским. Имперские гвардейцы радостно хохотали, бросали вверх шапки и обнимались, ощущая свою силу. С ними сам император. И какой император? Давно не случалось у элианцев побед со столь мизерными потерями. Едва ли не 100 человек с их стороны погибло в этом бою, тогда как потери врага были огромны. И это заслуга его величества. То и дело-то тут-то там раздавались восторженные вопли. «Да здравствует Сантьяр Победоносный! Виват императору!» Рыжий скоморох сверху с улыбкой смотрел на своих воинов. Первая большая победа. На удивление чистая победа. Кто бы подумал, что святоши настолько суеверны, и обычная иллюзия приведет их к такому обалдению. Ну, не совсем обычно, но все равно. Правда, как-то слишком уж легко далось ему с эльдарами создание столь масштабной иллюзии. Думал, будет много труднее, как будто кто-то невидимый помог. Так ли это? Да кто его знает, не суть важно. Император снова улыбнулся и подал кровным братьям знак перемещаться в Артидар. Пора было обсудить дальнейшие планы. Терять времени не стоит. Захваченные святошами города сейчас охраняют слишком мало войск. Выбить их оттуда особого труда не составит.